При этом они захватили много текущих секретных документов, в частности, у курьера отряда, который должен был отправиться в Югославию с докладом о состоянии дел, и штабные архивы, которые доставили в Софию. Пограничник Атанас Лобджиев сообщил на базу о предстоящей переброске группы белогвардейцев в Одессу. По приказу генерала Миллера они должны были проследовать из Югославии через Варну. Но посыльный Чочева Андрей Пенев на моторке успел раньше них достичь советского берега и предупредить чекистов. Советские пограничники перехватили группу Миллера, когда она высаживалась на берег. С помощью своих людей в органах власти, в том числе и в морской полиции, организация Чочева изъяла в Варне штабные документы и оружие у местных подразделений Белой армии. Когда база только формировалась, Чочев среди других получил задание приобретать оружие для нужд партии. Поступать оно начало в 1920 году. Большую часть его доставляли из Советской России. В начале следующего года была установлена односторонняя радиосвязь. Накануне отплытия очередного судна с оружием и литературой радио города Николаева после вечернего обзора новостей передавала в эфир соответствующую шифровку. Похищалось оружие и из военных хранилищ Союзной контрольной комиссии в самой Болгарии. По этому делу осенью 1921 года был арестован активный сотрудник канала связи Иван Винаров, будущий нелегальный резидент советской военной разведки в Австрии и Франции. В декабре 1922 ему удалось бежать из-под ареста, и Григорий Чочев помог ему добраться до Севастополя. Соратники Григора добывали оружие также и в пожарной команде, похищали его из железнодорожного и военных складов в городе и окрестностях. В ночь с 3 на 4 мая 1923 года в Варне произошел провал. Властям удалось захватить повозку с оружием и сопровождавших ее людей. Следствие вывело полицию на след организации Чочева. Поэтому, согласно решению партийного руководства, он вместе с женой и некоторыми другими деятелями базы 17 мая нелегально отправился в Севастополь на моторной лодке. Однако большая часть сотрудников базы осталась на свободе. И вскоре канал связи возобновил свою работу, сначала под руководством Благоя Касабова, а затем Тодора Димова. Григорий Чочев в дальнейшем работал в ОМС и ККИ, и ИНО ОГПУ НКВД. Был репрессирован и погиб в 1939 году. В начале 20-х годов в Болгарии было несколько резидентур советской военной разведки, большинство из которых просуществовало до 1923 года. Главное направление их деятельности – белая эмиграция. Нелегальная резидентура в Софии была образована под руководством болгарского коммуниста Христо Ботева, только что отучившегося год в Академии Генерального штаба в Москве. Его внешность описал один из сотрудников резидентуры Габровский. Небольшого роста, но атлетического сложения, с резкими движениями сангвиника, с проницательными синими глазами, улыбчивый, молодой и жизнерадостный мужчина –